Глава 18. В последнее время, впрочем, как и всегда, деду Щукарю положительно во всем не везло. Но уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений, и даже несчастий, так что к исходу суток, в конец измученный обильно выпавшими на его долю испытаниями, Щукарь стал еще более суеверен, чем когда бы то ни было прежде. Нет, все же нельзя было ему так опрометчиво соглашаться с Давыдовым и отважиться на поездку в станицу, коль с утра приметы оказывались явно дурные. От двора правления колхоза дед Щукарь шагом проехал не больше двух кварталов, а затем остановил жеребцов среди дороги и, не слезая с линейки, понуро сгорбившись, застыл в глубокой задумчивости. Да и на самом деле было ему о чем подумать. Перед светом снилось мне, будто Пегий волк за мной гонялся. А почему Пегий? И почему обязательно за мной ему надо было гоняться? Будто кроме меня мало людей на белом свете. Ну и пущай гонялся бы за кем-нибудь другим, за молодым и резвым, а я бы со стороны поглядел. А то, изволь радоваться, и во сне я должен за других отдуваться. А мне эти игрушки вовсе ни к чему. Проснулся, а сердце стучит, чуть из грудей не выскочит. Тоже мне удовольствие от такого приятного сна пропадет пропадом. И опять же, почему этот волк окончательно Пегий, а не натурально серый? К добру это? То-то и есть, что не к добру. Примета дрянь, стало быть, и поездка выйдет мне боком, не иначе с каким-нибудь дренцом. А в зяве что было? То картуз не найду, то кисет, то сипун. Примет то же самое не из важных. И надо было покоряться Давыдову. И с места не надо было трогаться. Уныло размышлял дед Щукарь, а сам рассеянно оглядывал пустынную улицу, разномастных телят, лежавших в холодке под прикрытием плетня, копошившихся в дорожной пыли воробьев. Он уже совсем было решил поворачивать назад, но вспомнил о недавнем столкновении с Давыдовым и изменил решение. Тогда, так же, как и сегодня, удрученный плохими приметами, он наотрез отказался ехать в первую бригаду, ссылаясь на приснившийся ему отвратительный сон. И вдруг обычно добрые, даже ласковые глаза Давыдова потемнели, стали холодными и колючими. Щукарь испугался. Умоляюще моргая, сказал: «Семушка, жаль ты моя. Повынай ты из глаз иголки. У тебя глаза зараз стали, как у цепного кобеля, злые, вострые. А ты же знаешь, как я не уважаю этих проклятых насекомых, какие на цепях сидят и на добрых людей рычат и брешут. Заради чего нам с тобой охлаждаться? Поедем, черт с тобой, раз уж ты такой супротивный и настойчивый. Только ежели какая оказия случится с нами в дороге, я ни за что не отвечаю». Выслушав деда, Давыдов рассмеялся. И мгновенно глаза его стали прежние, с доброй веселинкой. Он похлопал тяжелой ладонью по сухой иголкой спине Щукаря, сказал: «Вот это настоящий разговор, факт. Поехали, старик, я отвечаю перед твоей старухой за твою полную сохранность, а за меня не беспокойся». Вспомнив все это, дед Щукарь улыбнулся, уже без колебаний тронул жеребцов вожжами. «Поеду в станицу, хрен с ними, с этими приметами, а в случае чего случится, пущай Давыдов отвечает, а я отвечать за всякую пакость, какая может приключиться со мной в дороге ненамеренной». Да и Давыдов парень хороший ко мне, нечего его во зло вводить. Над хутором после утренней стрепни все еще слался горьковатый кизячный дымок, легкий ветер шевелил над дорогой пресный запах цветущей лебеды, от скотиньих базов, мимо которых проезжал дед Щукарь, тянуло знакомым с детства запахом коровьего навоза и парного молока. Подслеповато щурясь, привычным движением оглаживая свалявшуюся бороденку, старик посматривал вокруг на милые его сердцу картины незамысловатой хуторской жизни. Один раз, пересилив лень, даже кнутом взмахнув, чтобы прогнать из-под колес линейки сцепившихся в азартной драке воробьев, но, проезжая мимо двора Антипа Грача, уловил запах свежеиспеченного хлеба, дразнящий аромат подгорелых капустных листьев, на которых гремячинские бабы обычно выпекают хлебы. И тут только вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня, и ощутил такой голод, что беззубый рот его сразу наполнился слюной, а под ложечкой засосало томительно и нудно. Круто повернув жеребцов в переулок, дед Щукарь направил их к своему двору с намерением чего-либо пожевать перед поездкой в станицу. Еще издали он увидел, что из трубы его хотенки не струится дымок, и с довольной улыбкой подумал: «Отстряпалась моя старуха, зараз отдыхает. Живет за мной прямо как какая-нибудь великая княгиня, ни печали ей, ни тому подобных воздыханий». Очень немного надо было Щукарю для того, чтобы от неудовлетворенности и грустных размышлений сразу же, без передышки, перейти к добродушному самодовольству. Такова уж была его непосредственная в своей детскости натура. Лениво пошевеливая вожжами, он размышлял. А через чего она так живет, вроде птахи небесной? Ясное дело, через меня. Не зря я зимой телушку прирезал, видит Бог, не зря. Он, как без телушки, моя старуха, кохается на красоту. Отстряпалась и на боковую, а то вышла бы из телушки корова, вставая чуть свет, да ее проклятую прогоняй в табун, она днем забзыкает, от оводов кинется спасаться и явится, как миленькая, домой. Опять же, прогоняй ее, да корма ей в зиму готовь, да баз за ней вычищай, да сарай ей крой камышом или соломой. Морока! Вот и овечки о всех порастряс, и шо правильно сделал. Прогони их на попас, и болей об них клятых душой. Как бы они от гурта не отбились, да как бы их волк не порезал. А мне об такой пакости душой болеть вовсе ни к чему. За длинную жизнью и так наболелся предостаточно. Она и душонка стал, небось, вся на дырьях, как старая портянка. Опять же, и поросенка нету в хозяйстве, и это правильно. Спрашивается, а на черт он мне сдался, этот поросенок? Первонаперво у меня от сала изжога приключается, когда я его переем. А во-вторых, чем бы я его теперича правдал, ежели у меня муки в запасе не более двух пригоршней? Он бы тут зараз с голоду околевал и душу из меня вынул бы своим визгом. А потом свинья — это квелая животина. То чума ее повалит, то разные тому подобные рожи у них приключаются. Заведи такую погонь и жди, что не нынче, так завтра она подохнет. Опять же, вонище от нее на весь двор не продохнешь. А без нее у меня кругом чистое дыхание, травкой пахнет, огородными овощами и тому подобной дикой коноплей. Люблю, грешник, чистый воздух. Да будь он трижды проклят, этот поросенок или хотя бы свинья, чтобы я с ними муку мученическую принимал. Ходят по двору две чистенькие курочки и с ними аккуратненький петушок. Вот на наш век со старухой хватит этой живности, пущай молодые богатеют, а нам очень даже все это богачество ни к чему. Да и Макарушка меня одобряет, говорит, ты, дед, чистым пролетариатом стал. И хорошо сделал, что отказался от мелкой собственности. Ну, я ему на это с сердечным вздохом ответствовал. Может, оно и приятно числиться пролетариатом, но только всю жизнью сидеть на квасу да на пустых щах я не согласный. Бог с ним и с пролетариатом, а ежели не будут на трудодни давать мяса или, скажем, сало, чтобы щи затолочь, то я к зиме очень даже просто могу протянуть ноги. А тогда какой же мне прок будет от пролетарского звания? Погляжу к осени, во что мой трудодень взыграет, а то я сразу подамся опять в мелкие собственники. Дед Щукарь задумчиво сощурился и уже вслух проговорил. Грехи наши тяжкие с такой неустроенной жизнью. Все идет по-новому, да все с какой-то непонятиной, вывертыми, как у хорошего плясуна. Он привязал жеребцов к плетню, открыл ветхую калитку и подлинно хозяйской, медлительной, степенной походкой пошел к крыльцу по заросшей подорожником стежке. В кухне было полутемно, дверь в горницу закрыта. Дед Щукарь положил на лавку плоскую, как блин, замасленную фуражку и кнут, с которым, по милости Трофима, привык не расставаться ни на минуту, огляделся и на всякий случай окликнул. «Старуха, ты живая?» Из горницы послышался слабый голос. «Только что живая. Лежу с вечера, головы не поднимаю. Все у меня болит. Моченьки нету, а зябну так, что и под шубой никак не согреюсь. Не иначе лихоманка ко мне прикинулась. А ты чего явился, старый?» Щукарь распахнул дверь в горницу, встал на пороге. «В станицу еду зараз, заехал что-нибудь перекусить на дорогу». «За какой нуждой едешь-то?» Щукарь важничая разгладил бороденку и словно бы нехотя ответил. «Серьезная командировка предстоит. За землемером еду. Товарищ Давыдов говорит, уж ежели ты, дедушка, его мне не представишь, то кроме тебя и никто не представит. Землемер-то один на весь район. А мне он человек знакомый, это самый шпортной. Из уважения ко мне он непременно поедет», — пояснил Щукарь. И тотчас же перешел на сугубо деловой тон. «Собирай-ка что-нибудь поесть, время не терпит». Старуха еще пуще застонала. «Ох, головушка горькая, чем же я тебя кормить буду? Я же нынче не стряпалась и печку не затопляла. Пойди, сорви огурчик на грядке, кислое молоко в погребу есть. Вчера соседка принесла». Дед Щукарь выслушал свою благоверную с нескрываемым презрением, под конец возмущенно фыркнул. «Свежие огурчики, да на них кислое молоко! Ты начисто одурела, старая астролябия? Ты что же, хочешь, чтобы я весь свой авторитет растерял? Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет. И что я тогда в станице должен делать? Штаны в руках носить? А мне от жеребцов и шагу отойти нельзя. Тогда что мне остается делать? Лишаться последнего авторитета прямо на улице? Покорнейше благодарю. Пользуйся сама своими огурчиками и придавливай их кислым молоком, а я на такой риск не пойду. Должность моя не шуточная. Самого товарища Давыдова вожу, и расковать твоими огурчиками мне не пристало. Понятно тебе, старая апробация?» Ветхая деревянная кровать подозрительно заскрипела под старухой, и дед Щукарь тотчас же насторожился. Он не успел закончить свое внушение, как со старухой его мгновенно произошла удивительная перемена. Она бодро вскочила с кровати, подбоченилась, исполненная негодования и решимости. Недавно расслабленный голос ее приобрел почти металлическое звучание, когда она, лихо сбив на сторону помятый головной платок, заговорила. «А ты что же, старый пенек, хотел, чтобы я тебя щами с мясом кормила? Или, может, блинцов с каймаком тебе забожалось? Откуда я всего этого наберу, ежели у тебя в кладовке ничего нету, кроме мышей, да и те с голоду дохнут? И до каких пор ты будешь меня разными неподобными словами паскудить? Какая я тебе астролябия да пробация? Научил тебя Макарка Нагульнов разные непотребные книжки читать, а ты дурак и рад. Я честная жена и честно прожила с тобой, сопля неубитая, весь свой бабий век, а ты меня под старость не знаешь, как назвать». Дело принимало неожиданный и зловещий для Щукаря оборот, потому он и решил несколько отступить вглубь кухни, и проворно, пятясь, примирительно сказал: «Но будет, будет тебе, старая, Его все это не ругательные слова, а по-ученому вроде ласковые, это все едино, что душенька моя, что астролябия. Попросту сказать, милушка ты моя, а по-книжнему выходит апробация. Истинный бог не брешу, так в толстой книжке, какую мне Макарушка читать подсудобил и написано своими глазами читал. А ты черти чего подумала. Вот что означает твоя полная ликвидация неграмотности. Учиться надо, вот как я учусь. Тогда и ты любое слово смогешь из себя выкинуть, не хуже меня, факт. Такова была сила убедительности в голосе щукаря, что старуха остыла, но все еще пытливо всматриваясь в мужа вздохнула. Поздно мне учиться, да и ни к чему. Оно и тебе б, старый хорь, на своем языке надо гутарить, а то и так над тобой, как над истым дурачком, народ смеется. Со смеха люди бывают, заносчиво сказал дед щукарь, но спорить дальше не стал. В небольшую миску с кислым молоком он долго и тщательно крошил кусок черствого хлеба, ел медленно, истово, а сам посматривал в окно, думал, а на какого лешего мне спешить в станицу? Это когда человек затеется помирать, и надо его причащать, дособорвать, тогда надо поспешать. А шпортной землемер, а не поп, и Давыдов помирать вовсе не собирается. С какого ж пятерика я буду горячку пороть? На тот свет все успеем. У смерти в очереди пока еще никто не стоял. Так что зараз я выйду из хутора, сверну в какую-нибудь балочку, чтобы меня ни один черт не видал, и отосплюсь, коль мне понадобится. А жеребцы тем часом травки пощипают. К вечеру я прибуду в бригаду Дубцова. Куприяновна непременно меня ужином покормит. Ну и холодком, ночишкой приеду в станицу. А ежели, не дай бог, Давыдов об этом прознает, я ему так-таки напрямик и выложу. Изничтожьте вашего треклятого козла Трофима, тогда и я в дороге спать не буду. Всю ночь он возле меня джигитует по сену. Какой же тогда могет быть у человека сон? Одно расстройство. Повеселевший от приятной перспективы побывать в гостях у Дубцова, щукарь заулыбался, но старуха и тут ухитрилась испортить ему настроение. «И че ты жуешь, как параличный? Послали тебя так, ты не копайся, как жук в навозе, а езжай поскорее. Да глупые книжные слова из головы выкинь, и мне их сроду не говори, а то походит по твоей спине рогач, так и знай, старый дурак». «Любая палка об двух концах», — невнятно пробормотал дед щукарь. Но, приметив гневные морщинки на лице своей владычицы, наскоро дохлебал молоко, попрощался. «Ты уж лежи, милушка, не вставай без толку, хворай себе на доброе здоровье, а я поехал». «С Богом!» — не очень-то ласково напутствовала его старуха и повернулась спиной. Километров 6 от хутора до отноженной червленой балки дед щукарь ехал шагом. Сладко дремал, изредка клевал носом и, окончательно разморенный полуденным зноем, один раз за малым не свалился с линейки. «Эдак недолго и на бровях пройтиться», — опасливо подумал щукарь, сворачивая в балку. В теклине червленой по пояс стояла пряно благоухающая нескошенная трава. Откуда-то с верховьев балки по глинистому ложу ее струился родниковый ручеек. Вода в нем была прозрачна и до того холодна, что даже жеребцы пили ее маленькими и редкими глотками, осторожно цедя сквозь зубы. Возле ручья стояла густая прохлада, и высоко поднявшееся солнце было не в силах прогреть ее насквозь. «Благодать-то какая!» — прошептал щукарь, распрягая жеребцов. Он стреножил их, пустил на попас, а сам расстелил в тени тернового куста старенькой зипунишка, лег на спину и, глядя в обесцвеченное жарою бледно-голубое небо, такими же, как и небо, бесцветно-голубыми старческими глазками, предался житейским мечтаниям. Из этакой роскошности меня до вечера и шилом не выковыришь. Отосплюсь всласть, погрею на солнышке свои древние косточки, а потом к Дубцову на гости кашку хлебать. Скажу, что не успел дом позавтракать, и непременнейше меня покормят. Уж это я как в воду гляжу. А почему, собственно говоря, в бригаде обязательно должны есть пустую кашу или какую-нибудь паршивую затирку ложками по котлу гонять? Не таковский он парень, этот Дубцов, чтобы на покосе говеть. Такая рябая шельма, небось, и дня без мяса не проживет. Он овцу где-нибудь в чужом гурте украдет, а косарей накормит. А неплохо бы к обеду кусок баранинки, эдак фунта на 4 смолотить, особливо жареный, с жарком или, на худой конец, яичный с салом, только в волю. Вареники со сметаной — тоже святая еда. Лучше любого причастия, особливо, когда их милушек моих положат тебе в тарелку побольше. Да еще раз побольше, это горкой, да опосля нежно потрясут эту тарелку, чтобы сметан до дна прошла, чтобы каждый вареник в ней с ног до головы обвалялся. А еще милее, когда тебе не в тарелку будут эти варенички класть, а в какую-нибудь глубокую посудину, чтобы было где ложки разгуляться. Дед Щукарь никогда не отличался чревоугодием, он просто был голоден. За свою долгую и безрадостную жизнь он и редко ел досыта, и только во сне объедался разными вкусными, на его взгляд, кушаньями. То снилось ему, будто ест он вареную баранью требушку, то сворачивает трубкой и, обмакнув каймак, отправляет в рот огромный ноздреватый блин, то, спеша и обжигаясь, без устали хлебает он наваристую лапшу с гусиными потрохами. Да мало ли что не снилось ему длинными, как у всякого голодного, ночами. Но просыпался он после таких снов неизменно грустным, иногда даже злым, говорил про себя. Приснится же такая скоромина ни к селу, ни к городу. Одна насмешка, а не жизнь. А с ней, изволь радоваться, такую лапшу наворачиваешь, что ешь не уешься, а в яве старуха тюрь тебе под нос сует, будь она трижды анафема проклята, эта тюря.